Антонина Циль. Гостья с сюрпризом. Текст читает Алисия Май. Глава первая. Накануне Хэллоуина улицы украсились забавными декорациями. Тыквы, светящиеся фигурки призраков, осенние листья и ведьминские шляпы – все это радовало взгляд. Юлия Сергеевна с удовольствием ходила домой пешком. Она вообще в последнее время полюбила пешие прогулки. На фитнес-центр не хватало времени, но нужно было как-то поддерживать себя в тонусе. Юлия хорошо понимала, что не молодеет. На работе она все чаще ловила на себе задумчивый взгляд шефа, юного и энергичного. Он окружил себя такими же прыткими, перспективными юношами и девушками. Они носились по офису, рождали идеи и горели. Довольно часто их задумки представляли с точки зрения Юлии полный бред, но это был юношеский, задорный бред. До пенсии Юлии Сергеевне было еще далеко, но она понимала, что скоро ее попросят на другую должность, возможно, менее доходную и совершенно точно куда более скучную. Время настало такое, с грустью думала Юлия, шагая по ярким улицам в толпе парней и девчонок, наряженных феями, ведьмами, призраками, мумиями и персонажами из незнакомых компьютерных игр и фильмов. Опыт, конечно, еще ценится, но предпочтение отдается тем, кто опережает время, мыслит нестандартно, свежо. Если бы, думала она, ей предложили свободу действий, выбирай любой путь, начни сначала, верни молодость, что бы она предпочла? В новые 20 или 30 по какому пути пошла бы? Уж точно ее выбор был бы не в пользу статистики продаж. И, конечно, у нее появилась бы своя семья, хотя бы ребенок. Юлия принялась мечтать. Общение с людьми, помощь в неожиданных ситуациях – вот к чему лежало ее сердце. Ведь у нее же гибкий ум, пытливость, способность читать человеческую натуру с листа, словно песню. Как часто, погружаясь в детективные романы и книги о выживании в чужих странах, она мечтала оказаться на месте героев. Уж она бы все расследовала, исследовала и обратила в свою пользу. Но вдруг еще не поздно? Вдруг еще можно что-нибудь изменить? Найти дело по душе, сменить скучный офис на что? Юлия передернула плечами в стильном кашемировом пальто и двинулась дальше. Не стоит уноситься мечтами вдаль. У нее есть хорошая работа, квартира, уже выкупленная у банка, на свои честно заработанные. Высокий заработок, отсутствие долгов и кое-какие накопления. В 40 с лишним лет пуститься в авантюру – шанс потерять все. В конце концов, всегда можно завести кота. Внезапно налетел сильный ветер, подхватил женщину и потянул ее по парку. Молодежь весело завизжала, ловя поднятые вихрями яркие листья. Юлия спряталась от очередного порыва в узком проулке у почты. Странно, она никогда не замечала, что между зданием почтамта и парикмахерской есть проход. И тем более не знала, что в нем затаился крошечный магазинчик с карнавальными товарами. Юлия посмотрела на яркую витрину лавки, заставленную светильниками из тыкв, подсвечниками в виде черепов и прочей праздничной атрибутикой, и внезапно почувствовала жгучий интерес. Через минуту она была внутри. Флегматичный продавец кивнул ей и вновь погрузился в просматривание роликов на планшете. Удивительно, но в преддверии Хэллоуина в магазинчике не было ни души. Юлия прошлась вдоль стоек с вычурными платьями и подивилась их достоверности. Кружева, оборки, вышивка – все как будто по-настоящему старинное. Она поискала взглядом ценники, но не увидела ни одного. «Примерьте!» – лениво отозвался от прилавка продавец, лысоватый парень в черном и с огромными пластиковыми очками-тыквами на лбу. «У нас распродажа, большие скидки, в честь праздника, дня урожая. Вы имеете в виду Хэллоуин?» «Ну, типа да. А сколько стоит?» поинтересовалась Юлия, приглядываясь к роскошному бархатному платью с глубоким декольте. Такое незазорно надеть даже на корпоративную вечеринку. Кстати, именно такая вечеринка планировалась в офисе через 2 дня, в саму ночь Дня Всех Святых. Юлия не собиралась на ней появляться, давно отдалившись от молодого ядра коллектива. «Договоримся», – туманно проговорил парень. «Сумки, обувь, все кожаное, ручная работа. Рекомендую вон те крепкие ботинки. На долгосрок. Им сносу нет». Юлия мысленно посмеялась, удивляясь собственной решимости вовлечься в совершенно чуждые ей традиции. сгребла со стоек платье и алый плащ с капюшоном, мечту красной шапочки, а с полки высокие ботинки на плоской подошве, мягкие, из отличной кожи, а также сумку, в которой поместилась бы половина ее минималистичной квартиры, и пошла в примерочную. Ей не попалось на пути ни одной остроконечной шляпы, что удивляло. «Ну, хоть что-то любители Дня всех святых раскупили», — решила Юлия. С профессиональной точки зрения немного жалея продавца, которому в ближайшее время большие продажи явно не грозили. Она вдруг загорелась идеей пойти на вечеринку. Ведьминская шляпа не помешала бы. Но сойдет и венок из бумажных цветов, листьев и крошечных тыкв. Что ж, это будет повод показать, что и 46-летним дамам не чуждо веселье. Наряд получился странным. В нем Юлия была не похожа на саму себя. Конечно, она не стала моложе или стройнее, но взгляд обрел некоторую загадочность. А вот так будет еще интереснее. Юлия потянулась за карнавальной маской, видимо, забытой на полке в примерочной предыдущим покупателем. Маска холодила лицо и великолепно пахла качественной кожей. Юлия посмотрела на себя в зеркало сквозь прорези и вздрогнула. Глаза были не ее, не карие, а голубые. Все поплыло. Юлии показалось, что по поверхности зеркала пошла рябь, как по воде. Она попыталась устоять на ногах, но начала медленно оседать. Сколько времени женщина провела полусидя у стены примерочной, она не смогла определить. Может, минуту, может, час. Спину и руки странно покалывало. Юлия Сергеевна встрепенулась и поднялась на ноги. В примерочной было почти темно, лишь мерцала потолочная лампа, да тускло светились в темноте зеленые силиконовые маски с мордами троллей. Юлия вышла в зал и изумленно огляделась. Свет в магазине был приглушен, ролеты закрывали окна, за прилавком никого не оказалось. «Эй!» – тихо позвала Юлия. Ответом ей было молчание. Тогда она двинулась к выходу, как была в длинном бархатном платье, прихватив сумку и свои вещи. Неужели продавец забыл про позднюю покупательницу, запер лавку и ушел? С такими реакциями, как у медлительного лысоватого парня, это казалось возможным. К облегчению Юлии выяснилось, что дверь не заперта. Женщина рванула ее на себя и задохнулась от порыва свежего воздуха и ударивших в лицо солнечных лучей. Она провела в магазине всю ночь? Что происходит? Юлия машинально шагнула наружу. Ее немедленно оглушили звуки, а от количества вкусных запахов зачесался нос. Как странно. Похоже, она перепутала двери и вышла через второй выход, а в городе проводится осенний костюмированный фестиваль с ярмаркой. Ибо мимо Юлии текла, огибая прилавки с разной снедью и сувенирами, яркая толпа. Вот, значит, у кого пользовались успехом маски орков и троллей, перевязи для оружия, накладные уши с острыми кончиками и старинные наряды. Юлия рассмотрела в толпе нескольких мужчин очень маленького роста, с бородами и в кожаных доспехах, и подивилась размаху праздника. И вдруг до нее дошло. Здесь снимается фильм. Наверное, какое-то масштабное и далеко не бюджетное фэнтези. Вон как богато одеты те дамы в причудливых высоких шляпках. Вышагивают так гордо, словно действительно принадлежат к знати. О, у них даже служанки есть. Достоверность зашкаливала. На краю тротуара, выложенного щербатыми стершимися плитами, виднелась куча самого настоящего мусора, в котором копалась крупная собака. Чумазый мальчишка попытался стащить с веревки леденец. Торговец погрозил ему кулаком, и мальчик, презрительно свистнув, исчез в толпе. Актеры явно очень серьезно относились к вживанию в образ. Теперь все стало понятным. Рациональный ум Юлии всему находил объяснение. Все гуляют, камер не видно, скорее всего, на съемочной площадке перерыв. Юля не может найти магазин, значит, ее отнесло куда-то в сторону. Никто не обращает на нее внимания. Конечно, она ведь одета точь-в-точь, как массовка. Теперь нужно найти кого-то из администраторов, объяснить ситуацию и покинуть место съемки. Вещь она вернет позже. И что ей за блажь вчера в голову ударила? Ни на какую вечеринку она, конечно, не пойдет. Хватит с нее и этого неординарного зрелища. Она словно попала на театральные подмостки. Но где она? Юлия пошла вдоль прилавков с выпечкой, сглатывая слюну. Солнце поднялось довольно высоко, в такое время она всегда завтракала. Да, свежий сдоба из ближайшей кофейни. Любовь к коричным улиткам всегда была Юлиной слабостью. Хорошо, что на работу не нужно. Суббота. Однако многое из происходящего вокруг Юлю напрягало. Слишком все было ярким, достоверным. Сама Юля тоже ощущала себя непривычно. Руки и ноги все еще кололи. Голова сделалась непривычно тяжелой. В прямом смысле, даже шея разболелась. Волосы пухом лезли в глаза. Платье а-ля винтаж почему-то стало тесным в груди, а на талии, наоборот, болталось. То ли ткань оказалась некачественной и поплыла, то ли... Поглядывая по сторонам, Юля не заметила молодую девушку с корзинкой овощей и случайно с ней столкнулась. Несколько пучков моркови и зелени упали на землю. Юля извинилась и помогла девушке собрать реквизит. Та почему-то сконфуженно бормотала. «Ну зачем, госпожа? Мне неловко!» Словно сама была виновата. Затем девушка убежала, не дав себя расспросить. Юля остановилась у скобяной лавки, ловко оформленной под старину. С палок свисали разнообразные металлические изделия. Юлия засмотрелась на дверные щеколды, выполненные в форме ажурных бабочек. Вот бы такую на балконную дверь. Но в интерьер не впишется. А Юля давно зареклась покупать лишнее, пусть даже очень красивое. «А не подскажете, где найти администраторов?» – спросила она у торговца, немолодого человека с густыми бакенбардами. «Кто у вас занимается организацией всего этого?» Скобянщик удивленно на нее воззрился. Он окинул взглядом плащ с алой подкладкой, платье и сумку. Видимо, определил коллегу и после нескольких минут тяжелых размышлений ответил в образе. «Так, достопочтенная, вы про драков, что ли? Вон, а патруль идет. Потеряли что? Или, не дай боги, ограбили вас?» «Нет, любезный», — Юля подхватила игру. «Вдруг съемки все же идут, только в новомодном стиле, скрытыми камерами. Или все эти люди увлеченные реконструкторы. Нехорошо портить им игру». «Боги миловали, просто...» Она посмотрела, куда показывал торговец. Там по улице шагали двое молодых людей, одетых в черное и с кожаными доспехами поверх добротных костюмов. На поясе у каждого висели ножны. «Точно, ролевики, фэнтезисты какие-нибудь. И такие симпатичные, что даже у Юли сердце затрепетало». Парни бдительно оглядывались по сторонам. Народ торопливо расступался перед ними и очень аутентично жался вдоль стен. Один из молодых людей, светловолосый, вдруг поймал Юлин взгляд. Глаза его загорелись тем, что Юля, в силу прожитых лет, сразу определила как неприкрытый мужской интерес. Она растерянно моргнула. Вот уж не ждала, не гадала, что в таком возрасте получит внимание от юного лет 20 парня. И молодой человек хищно прищурился, явно довольный ее реакцией. Он остановился и тронул за локоть спутника, крепкого и темноволосого. Тот тоже обратил свой взор в сторону Юли. Восхищенно улыбнулся и что-то сказал. Посмотрел так, что у Юли прилила кровь к щекам. Однако в этот момент к молодым людям подступили несколько разодетых мужчин, очень взволнованных и каких-то дерганых. Светловолосые и черноволосые нахмурились, внимательно их слушая. «Купцы опять вон о драком жалуются!» — фыркнул торговец, прокомментировав происходящее. «Ночью к ним в лавку воры влезли, все вынесли, что утащить смогли. Магия охранная, видать, опять подвела». «Да вы что?» — удивилась Юля, стараясь не рассмеяться. «Жуть какая!» «Так что, достопочтенная, к дозорным обращаться будете? Ловите их, пока не ушли. Это верниеры, они подобрее старых драков будут, не такие злыдни. Вопрос ваш решат». «Пожалуй, попозже, а пока посмотрю, что тут у вас». Раз это все-таки ролевики, она тихо уйдет, не привлекая к себе внимания. Хотя с удовольствием осталось бы. Просто тусить с фанатами средневековья не в ее статусе. Особенно с молодежью. Особенно с такой странной. Юля воровато покосилась на таинственных драков. Те были заняты разговором. «А сколько стоит это зеркало?» Спросила она, поднимая руку к высокой полке и разворачивая к себе тяжелый предмет в массивной раме. Скобянщик открыл было рот, но подавился словами. Он смотрел на руку Юлии, открывшуюся из-под рукава плаща. Она тоже туда посмотрела и вздрогнула. Ее предплечье до самого запястья было покрыто причудливой вязью татуировки. И это была не одна из тех временных ярких татушек-переводок, популярных у подростков. Часть ее была явно старой, часть свежей, яркой. Не веря глазам, Юля потерла татуировку пальцем. Послюнявила кончик и еще раз потерла. «Что за...» Она перевела взгляд на свое отражение в зеркале и почувствовала, как опять закружилась голова.